Еще раз очень рад приветствовать вас. Такое присутствие Духа, как никогда. Аллилуйя! Сердце поет и радуется. Сердце рвется к жениху туда, в небеса. Аллилуйя! Сейчас у нас время, когда мы будем кушать духовно. Когда Господь будет посылать свое слово. Пока я говорю, вы, пожалуйста, откройте Деяния, 7 глава, с 17 по 20 стих. Мы начнем из этого места Писания. Деяния, 7 глава, с 17 по 20 стих. И тема сегодняшней проповеди. Я просто не могу не проповедовать на эту тему, потому что я вижу очень многих людей, которых Господь посылает в мою жизнь, и у них есть эта проблема. Проблема, когда в одно время Господь касается их, но потом в силу разных обстоятельств они начинают остывать. Они начинают уходить от Господа. И мое сердце плачет, мое сердце разрывается просто, когда я вижу детей Божьих, спасенных и оправданных Иисусом Христом, которые получают спасение в один момент своей жизни, но потом уходят от Него. И тема моей проповеди называется «Рожденный, чтобы побеждать». Деяния, 7 глава, с 17 по 20 стих. «По мере, как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте, до тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа. Сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых. В это время родился Моисей и был прекрасен перед Богом». До этого места. Эти несколько стихов. Мы только что прочитали Деяния, 7 глава, 17 по 20 стих. Итак, то, о чем мы будем сегодня говорить, это рожденный для того, чтобы побеждать. Рожденный для того, чтобы побеждать грехи в своей жизни, христианин. И вообще, когда мы посмотрим направо и налево, мы видим наших знакомых, наших родственников, наших друзей. И тот человек, которого ты сейчас видишь, это человек, который был рожден для того, чтобы побеждать. Иногда после хорошего благословенного собрания многие молодые люди или старшие, они выходят наперед, и они отдают свою жизнь для Христа. Они говорят: «Господь, мне надоела эта жизнь, в которой я жил, мне надоели эти страдания душевные, моральные, через которые мне приходилось проходить». И они просто каются. Но через некоторое время приходят трудности. И немногие люди знают, что когда мы родились для того, чтобы побеждать. И несколько вещей, о которых я хочу поговорить. Потому что это очень прекрасно, когда мы понимаем эти истины. Нам намного легче. Это уже не наши эмоции, это не наши представления. Это не то, что сказал проповедник или пастор или наш друг. Это Слово Божие. И я хочу, чтобы сегодня мы стали мощно и твердо на основании Слова Божия. То место, которое мы только что прочитали, это часть проповеди или речи Стефана, последней проповеди, которую ему когда-либо пришлось проповедовать, которую он проповедовал перед людьми, которые просто скрежетали зубами на него, которые ненавидели его. Но какая большая истина спрятана в этих словах. Смотрите, побеждать – это обетование Бога. Для того, чтобы побеждать, нам нужно иметь обетование Бога. Когда он говорил, Стефан, в этом месте Священного Писания, он вспомнил об Аврааме, и он вспомнил об обетовании. Очень интересно получается, я сейчас вам скажу, какие места прочитать, но обетование, оно имеет действие. Обетование – это обещание Богу, или со стороны Бога, или со стороны нас, того, что исполнится. Обычно это со стороны Бога. Обетование – это обещание Бога для нас. И когда проповедовал Стефан, то он привел в пример Авраама. И в 17 стихе он говорит об этом обетовании, обещании, которое когда-то получил Авраам. Вы можете себе записать, и я прочитаю. Бытие, 12 глава, 2 стих. Это обетование, которое Бог дал Аврааму. 12 глава, 2 стих, Бытие. «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. И я произведу от тебя великий народ». А в Аврааме не было ребенка. А он был пожилой, и жена его была в преклонных летах. Но Господь дал ему это обетование. И очень интересно получается, когда в Господа для тебя есть обетование, то он это обетование повторяет даже не один раз. Когда даже первый раз мы не поняли, он повторяет это второй раз. Когда второй раз мы наконец поняли, но у нас не хватает веры, он повторяет третий раз. И так же было с Авраамом. Бытие 17 глава, 2 стих. Написано так. Бытие 17 глава, 2 стих. «И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». И 6 стих, Бытие 17 глава. 6 стих. «И весьма-весьма размножу тебя, и произведу от тебя народ, и цари произойдут от тебя». Это уже второй раз Господь повторил то же самое обетование. Смотрите, но на этом Бог все равно не останавливается. Потому что для Бога очень важно, чтобы то обещание, которое Бог говорит нам, чтобы мы поняли. И Бытие 22 глава, 17 стих. Бытие 22 глава, 17 стих. Это когда уже Авраам приносил в жертву Исаака, Бог сказал так: «То я, благословляя, благословлю тебя и умножаю, множу имя твое, как песок на берегу моря». Три раза одно и то же самое обетование. Когда мы говорим о том, что мы рождены, чтобы побеждать, нам надо понимать, что Писание не один даже раз только употребляет или говорит о том, что мы есть победители. И дальше мы будем смотреть эти места Писания. Аврааму когда-то было дано обетование. И смотрите, по этому обетованию позже родился Моисей. Позже родился Моисей. Когда мы возьмем речь Стефана, мы определим для себя, по крайней мере, я определил для себя, три признака времени, в которые родился Моисей. Потому что очень важно для нас, как для христиан, распознавать, в какое время мы живем. И если это время, когда хочет действовать Бог, то нам очень важно понимать, что это именно то время, и тогда нам уже надо что-то делать. Смотрите, там написано, в 1 стихе, в 17 стихе, Деяния 7, 17. «Время исполнится обетованию». То есть Моисей родился как человек Божий, человек, которого потом Бог использовал для победы, для того, чтобы он вывел целый народ из Египта. Время, в которое он родился, это было время, когда должно было исполниться обетование Божие. Это первый признак. Второй признак – это было время, когда шло сильное притеснение со стороны царя. В то время это было в виде физического труда. И третье – это когда были сильные гонения на детей, и многие дети погибли. Помните, да? Помните, как был издан приказ, и всех маленьких детей нужно было бросать в реку, чтобы они погибли. Итак, когда рождаются великие герои, по Писанию происходят три важные вещи. Мы сейчас рассуждаем о времени, потому что это очень важно для нас, как христиан, знать время и понимать время, в которое мы живем. Итак, время, когда должно исполниться Божье обетование. Второе, идет сильное притеснение. И третье, идут сильные гонения на детей. Смотрите, когда в этот мир должен был родиться Иисус Христос, Освободитель, тот Иисус, который пришел, принес нам свободу от всякого греха, когда Он должен был родиться, произошли эти три признака. Время, в которое должно было родиться, было обетование. Матфея 1, 21 и 23 написано: «Родить же сына, не речешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их. И все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил», что значит «С нами Бог». Когда родился Иисус, сбылось то, что было обетование. Когда-то Бог сотни лет до этого, 700 лет или даже больше, Бог дал обетование. И когда в этот мир должен был прийти герой, освободитель, Иисус Христос, который должен был спасти людей от их грехов, было обетование для этого. Во-вторых, было сильное притеснение, на то время физическое притеснение со стороны римлян. Потому что Иудея в то время, оно находилось под гнетом Римской империи. И было очень много движений. Одно из них называлось «Зелоты». Один из учеников, кстати, Иисуса Христа, он назывался Симон Зелот. То есть это был тот человек, который когда-то участвовал в этом восстании против Римской империи. Но в то же самое время, наряду с физическим притеснением, было очень сильное духовное притеснение. Матфея 11:28 и дальше несколько стихов написано. Христос сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Иисус никогда бы не сказал этих слов, если бы Он не посмотрел на тех людей, которые приходили к Нему, и Он не увидел, что они труждающиеся, обремененные, у них свои проблемы, печаль, раздражение, всевозможные душевные боли, грех, который их теснит. Многие из них были одержимы нечистыми духами, многие были порабощены болезнями. И Христос в это время сказал: «Придите ко мне, и я успокою, и я дам вам другое бремя». То есть те же самые признаки, как во времена Моисея, те же самые признаки начинают сбываться во время рождения Иисуса Христа. Было обетование, люди переживали очень сильный гнет физический и гнет душевный. И третье, были гонения на детей. Матфея 2 глава 16 стих написано: «Когда Ирод...» Матфея 2 глава 16 стих. «Когда Ирод увидел себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал убить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: „Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет“». Почему я говорю об этом сегодня? Потому что я считаю это очень важно. Три признака времени, в которые рождаются герои, они просто сбываются в наше время, прямо в наши дни. Прямо в наши дни сбываются эти все три признака, поэтому мое сердце, оно радуется, оно разрывается от радости, с одной стороны, от того, что пришло время для того, чтобы обетования Божьи начали сбываться. Мы живем в то время, когда Господь хочет и желает поднимать новых героев, людей, которые рождаются для того, чтобы побеждать. Смотрите, что Писание говорит о наших днях. 2 Тимофея, 3 глава, с 1 по 5 стих. Это духовные трудности, среди которых нам, как христианам, нужно жить. 2 Тимофея, 3 глава, с 1 по 5 стих. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестокие, не любящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его, отрекшиеся, таковых удаляйся». И это наше время. Писание нам дает точную и четкую характеристику людей, которых мы будем видеть прямо в наши дни, прямо сейчас. Это люди, которые не почитают своих родителей. И многие из молодых людей, особенно тинейджеры, они просто даже не обращают внимания на своих родителей. Они ими пренебрегают. Многие люди будут вдаваться в всевозможные грехи. Они будут стараться зарабатывать больше денег. Многие из них будут надменны, горды или будут очень много людей ругаются, неблагодарны, нечестивы. И вы можете для себя разобрать это место Писания, но это правда. Это время, в которое мы живем, и мы каждый день встречаемся с людьми, которые попадают в одну из этих категорий, о которых нам говорит Священное Писание. Итак, одна из признаков того времени, когда Господь желает и хочет поднимать героев, которые призваны Богом для того, чтобы побеждать, она исполнилось. Смотрите второе, гонение на детей. Вы можете прослушать эту запись снова, но очень страшно. За 21 год после того, как в США легализовали аборты, погибло больше, чем 32 миллиона детей. Они просто умерли. Смотрите, какое гонение на детей производит сатана. И те же самые признаки. Около 1,5 миллиона детей в США умирает нерожденных за один год. Это около 4 тысячи в день. 3 ребенка каждую минуту. Смотрите, какие гонения воздвиг сатана, используя своих служителей и избранных людей для того, чтобы убивать детей. Тот же самый признак времени, как во времена Моисея, как во времена Иисуса. Писание повторяется, потому что Библия, она правдива, и история христианства, она повторяется так же, как Писание. Мы живем во время, когда все силы бросает враг для того, чтобы истреблять детей. Но мы живем время, когда должны исполняться обетования Божьи. Я немножко напомню вам о некоторых прекраснейших обетованиях, которые Господь дал для нас на это время. Одно из них написано «Деяние», 2 глава, 33-39 стих. «Деяние», 2 глава, 33-39 стих. Прекраснейшее обетование. «Итак, Он был вознесен десницею Божию, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». И речь здесь идет о Духе Святом. И дальше Павел объясняет, что произошло. «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не прозовет Господь Бог наш». Мы живем в трудное время, когда мы видим много беззакония и греха вокруг нас. Мы живем в время, когда тысячи, миллионы людей истребляются на этой планете каждый день. Но мы живем в время, когда у нас есть обетование Божие. Те обетования, которые принадлежат нам. И там написано, ибо это обетование принадлежит вам и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь и Бог наш. Я первый готов поднять руку, потому что Бог призвал меня. Если Бог призвал тебя, дорогой друг, то это обетование принадлежит тебе. Аллилуйя. У нас есть обетование Духа Святого. Смотрите, что написано 2 Петра 1:4. 2 Петра 1:4. И 3 стих, пожалуй, мы найдем. Откройте, пожалуйста, для себя тоже, чтобы прочитать. Потому что это просто благословенные места Священного Писания. Нам надо запоминать даже их. Я, если честно, то я пробовал это место запомнить для себя, потому что очень большая истина сокрыта в этих стихах. 2 Петра, 1 глава, 3-4 стих. Только вдумайтесь, речь идет о Господе Иисусе Христе. Мысль продолжается, которая начинается во 2 стихе. «Как от божественной силы Его, то есть Иисуса Христа, даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Нам дарованы великие и драгоценные обетования. Мне лично дарованы Богом великие и драгоценные обетования. Тебе, дорогой слушатель, Богом дарованы великие и драгоценные обетования. Если мы только вдумаемся, что у Бога есть сила, и от этой силы нам даровано все, что нам нужно для жизни и благочестия. Все, что нам даровано, это через обетование. Если мы имеем дело с Богом, с Иисусом Христом, нашим Господом, если мы понимаем все то, что Он делает в нашей жизни, то это просто прекрасно, это благословенно, потому что во Христе Иисусе нам подарено, даровано все, все. Слово Божие не говорит, вам подарены только некоторые вещи, или вам подарено то конкретно и то конкретно, но нам подарено все, что нам нужно для нашей жизни и благочестия. Мы, как христиане последнего времени, нам подарено очень большие обетования. Я хочу, чтобы мы начали осознавать это. Нам, христианам, Господь дает великие обетования нашей жизни. У Бога есть вся сила, которую мы только можем представить. Он творец земли, Он творец всего видимого и невидимого. Но у нас, как тех людей, которые познали Его, нам Бог даровал все, эту силу. Эта сила доступна нам по обетованию. По обетованию. Мы имеем недостатки в нашей жизни. Мы смотрим на некоторых христиан. Мы думаем, почему? Почему так происходит в его жизни? Почему он сегодня стоит, завтра упал? Почему он сегодня святой, и он кается, а завтра он грешит и не хочет знать Бога? Потому что мы не желаем приходить к тому и познавать того, который нас призвал. Подумайте только, как наша жизнь может поменяться? Как в нашу жизнь могут прийти великие обетования Божьи? По одной только причине. Если мы положим в своем сердце, и если мы решим в своем сердце для того, что мы их захотели признавать или познавать призвавшего нас, то есть Иисуса Христа. После того, как был спасен Павел, после того, как Господь встретил его на дороге в Дамаск, вся его жизнь полностью поменялась. Он стал самый великий служитель. Он говорил в безумии даже своем, говорю, что я больше, чем апостол. Это человек, который написал больше посланий, чем даже все апостолы вместе взятые. Это был человек, который шел и делал великие дела для Господа. Это был человек, который шел и завоевывал новых людей для Господа. Человек, который имел победу в своей жизни. И знаете, все, что он делал? Он познавал. И говорит, не познаю ли я его так же, как он познал меня. Я недавно разговаривал с одним молодым человеком. Около часа мы разговаривали. Он не понимал, почему это происходит в его жизни. Он говорит, я иду на собрание. Хорошее благословенное собрание. Я заряжаюсь. Я получаю силу, я переживаю сильное Божье благословение. Но с каждым днем после этого оно все уменьшается, уменьшается и уменьшается. Он говорит, я делаю все, что я могу. Я читаю Библию, я молюсь, хожу в собрание. Но каждый день я чувствую, как эта сила уходит и уходит. И потом снова я попадаю в хорошее собрание, я снова получаю эту силу. Вы знаете, почему это происходит? Потому что у нас нету взаимоотношений с нашим Господом. Господь призвал нас. Если мы покаялись, то мы уже когда-то имели отношения с нашим Господом. Если мы покаялись, то мы уже знаем Его голос. Если мы покаялись, то Он уже говорил к нам в таком виде, что мы поняли то, что Он говорил. Если бы мы никогда не поняли зовущего, если бы мы не поняли того, который призывает нас, мы бы никогда нам не покаялись. Но если мы покаялись, то Его действие уже было в нашей жизни. И проблема христиан многих заключается в том, что мы вот так встали и остановились. А нужно делать следующие шаги. А нужно познавать призвавшего. А нужно познавать Господа. А нужно проводить больше времени с Ним. Какая цель того, что мы молимся, когда мы стоим на свои колени? Какая у нас цель? Или мы молимся для того, чтобы рассказать Господу все наши проблемы? Это ли цель молитвы? Или мы молимся для того, чтобы попросить что-то у Бога? Или мы чувствуем себя плохо, чтобы нам стало немножко лучше? Или даже раскаяться во грехах? Какая цель нашей молитвы? Писание говорит нам, чтобы мы познавали. Как мы познаем наших друзей? Как мы познаем нашу жену? Через то, что мы проводим больше времени. Через то, что мы находим время среди нашей занятой жизни, и мы останавливаемся, говорим, вот это время я посвящаю для Господа. Вот это время я делаю священным, святым, потому что я склоняюсь на свои колени, и у меня есть цель. Я склоняюсь не для того только, чтобы попросить, не только для того, чтобы выплакать все свою душу перед Ним и излить свою душу и свои желания перед Ним. Но я склоняюсь на колени, потому что я желаю Его познавать. И не всегда нам нужно, когда мы стоим на колени, сразу сильно голосно начинать молиться или плакать, или делать что-то еще. Иногда для нас, как христиан, полезно остановиться и просто помолчать, потому что в это время будет говорить Бог. Потому что когда мы перестаем говорить, мы даем возможность нашему собеседнику, с которым мы общаемся, говорить к нам. Мы склоняемся на наши колени, и Он начинает говорить. Мы познаем Его. Мы познаем Его через Писание. Ошибку делают те люди, которые делают сильное ударение на молитву. Да, молитва играет огромную роль в нашей христианской жизни. Да, молитва дает силу в определенном мере. Но говорится в Писании через познание. Познание приходит через слышание, а слышание приходит через Слово Божие. Нам, как христианам, не хочется об этом кричать, проповедовать, говорить каждому человеку, дорогой друг, если ты покаялся, если ты стал христианином, то познавай Господа, познавай Его через Его Писание, через Его Слово. Бери эти драгоценные строки и запоминай их, старайся всунуть, воплотить их во свою жизнь. Недавно я услышал о очень хорошем способе, я испытал это. Оно приносит очень большое благословение. Я взял этот стих, 2 Петра 1:4, я написал его на кусочке бумажки с самого утра, и я начал рассуждать над этим стихом целый день. И я думал о нем, думал. И вы знаете, одного стиха хватило больше, чем на один день, чтобы познать всю глубину того, что говорит Господь. Если мы так будем делать день за днем, если мы это сделаем просто своей привычкой, чтобы Слово Божье, оно начало воплощаться в нас, когда мы будем пробовать запоминать стихи из Писания и просто во время, на протяжении нашего дня повторять их, мы познаем больше. Чем больше время мы проводим в Слове, тем больше мы познаем нашего Господа. Нам принадлежат великие и драгоценные обетования. Но проблема в том, что многие христиане никогда не узнают о них только по одной причине, потому что они не познают призвавшего. Они не находят время для того, чтобы остановиться и подумать. Мы рождены для того, чтобы побеждать. Но чтобы побеждать, должны происходить некоторые вещи. Мы должны понимать время, в которое мы живем. И мы должны знать все обетования, которые дали нам. Все обещания Бога, которые Бог дал для нас. Если мы их знаем, поверьте, приходит вера. Если мы знаем, что поступая так, Бог будет делать то и другое, приходит вера. Если я знаю, что Бог обещал мне Духа Святого, обещал мне эту силу, обещал мне эти благословения, то я, зная это, я молюсь и прошу, чтобы Бог мне дал обетованного Духа Святого. Если я знаю, что мне дарована сила побеждать в моей жизни, что в Нем даровано все, что мне нужно, то, стоя на этом обетовании твердо, я могу просить: Боже, я хочу изучать Тебя, я хочу познавать Тебя, я хочу, чтобы все эти обетования, которые даешь Ты мне, чтобы они приходили в мою жизнь. Заметьте, как там написано? Там написано все. Все. Все, что нам нужно в нашей жизни. У Бога есть обетование на это. Все, что нам нужно для нашей жизни и набожности, благочестия, это слово набожность, все, что нам нужно для нашего духовного, физического, материального, умственного, финансового и всего остального, у Бога это есть. Бог желает нам это дело дать. Но нам нужно познавать Его. Как прекрасно. У нас есть Бог, который желает, чтобы мы его познавали. У нас есть обетование спасения. Иоанна 3:16. Стих, который знают даже дети. Когда-то в лагере мы делали игру, и один из пунктов которой этой игры нужно было процитировать стих библейский, любой стих, чтобы пройти дальше. Почти все дети цитировали Иоанна 3:16. Это стих, который многим людям даже известен на английском языке. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Каждый имел жизнь вечную. В Римлянам 10:13 написано, «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Обетование. Обетование – они в Слове Божьем. Если мы знаем эти обетования, обещания Бога, тогда нам легче. Тогда нам легче понять нашу личную жизнь, и тогда нам даже легче помочь другим людям. Смотрите, что произошло в Филиппах. Деяния, 16 глава, 31 стих. Но с начала этой главы идет одно повествование. Павел пришел в Филиппы. Павел и Сила, два проповедника. Они начали проповедовать у реки. Там сидела одна женщина, которую звали Лидия. Когда они ходили, за ними следовала одна служанка. У нее был дух прорицания. Она говорила: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают вам путь спасения». В один момент Павел не выдержал, повернулся к ней и сказал, запретил, чтобы этот дух ушел. За это началось восстание, дух вышел, они попали в темницу. Ихние ноги и руки заковали в колоды, грубые деревянные колоды. Но около полуночи они начали воспевать Богу. Когда они славили Бога, когда они восхваляли Бога, сделалось великое землетрясение. Все двери в темнице раскрылись. Стражник бежал, ответственный человек за тюрьму, он бежал, и он хотел себя умертвить. Но Павел крикнул ему: «Не делай себе этого!» И дальше ему начал говорить. И одно из слов, которое он сказал: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Как прекрасно, когда на том месте был человек, который был с Богом. Как прекрасно, когда в этой тюрьме находился человек, который знал великое обетование Божие. Когда человек хотел закончить жизнь самоубийством, и он хотел умертвить себя мечом, Павел скричал и сказал, что веру в Господа Иисуса Христа спасешься ты и весь дом твой. И вы знаете, что удивительно? Он это сделал. Он сам покаялся, крестился, и весь дом его получил обетование. Обетование принадлежит нам. Обетование, дорогой друг, христианин, принадлежит тебе. И нам надо знать, что в Писании очень много обетований, которые дают нам обещание в том, что будет спасение. И как раз на этом обетовании когда-то я молился своим, на основании этого обетования, я и мой брат молились за нашу мать, и она покаялась. Еще один пример. Корнилий. Деяния, 10 глава, 2 стих. Деяния, 10 глава, 2 стих. Если вы видите человека, который говорит, что я очень нравственно хороший, порядочный, не изменяю жене, у меня вообще ничего плохого, пожалуйста, используйте этот пример, потому что Корнилий – пример человека, очень благочестивого, даже молящегося. Написано так, Деяния 10:2, «Благочестивый и боящийся Бога, со всем домом своим, творящий много милостыни народу и всегда молящийся Богу». Но у него была одна проблема. Он не знал Иисуса Христа. Он не знал, что через Иисуса Христа даровано спасение всем человекам. И, так, и поэтому Петр сказал ему Деяние 10:43. Он сказал, о нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. То есть именем Иисуса Христа. Деяние 10:43. О нем все пророки свидетельствуют, то есть об Иисусе Христе, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. Мы рождены для того, чтобы побеждать. Побеждаем тогда, когда мы понимаем время, в которое мы живем, и когда мы понимаем обетование. Когда мы понимаем, что нам Бог обещает. Бог обещает спасение. И мы должны принять его, во-первых, в нашу жизнь, а во-вторых, если мы видим людей, нам надо им объяснить, что есть такое обещание Бога, что если ты покаешься, то Бог дарует тебе жизнь вечную. Что еще обещает Бог? Бог обещает спокойствие. Иоанна 14:27. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Христос перед уходом собрал своих учеников и пообещал им мир. Не так, как мир дает, но по-другому. Мир и спокойствие для души. Мир – это не то, чем ты можешь обладать. Это то, что обладает тобой. Многие христиане, они проявляют беспокойство. И беспокоятся, ну как же нам за билы заплатить? Ну как же нам поступить в этой ситуации? Ну как же мне засвидетельствовать этому человеку? А как на меня в собрании посмотрит та сестра? А если я встану и попрошу, чтобы помолились за эту нужду, как на это посмотрят другие? Господь освободил нас от всего этого. Бог пообещал нам мир. Это обетование Божие. Филиппийцам откройте, 4 глава. Откройте, пожалуйста, Филиппийцам. Если мы хотим достигнуть мира Божия, очень конкретное Слово Божие, которое учит нас, как достигать мира Божия. Филиппийцам 4 глава. С 4 стиха. Четвертая глава, с 4 стиха. «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю, радуйтесь. «Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, прошении, с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Мы живем во время, когда Господь нам дал великие обетования. Нам просто надо просить Бога, искать общение с Ним, чтобы мы начали понимать эти обетования. Смотрите, какие условия дает нам Писание, чтобы в нашем сердце был мир. Во-первых, нужна радость. 4 стих. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Аллилуйя. Второе. Кротость ваша. Первое – это радость. Второе – это кротость. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Когда я рассуждал над этим местом Священного Писания, Матфея 11 глава 28, 29, 30 стих, то место, которое мы читали перед этим, Господь говорит, «Придите ко мне все труждающиеся обремененные». Потом Он говорит, чтобы научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. А теперь я хочу, чтобы мы остановились, подумали. Бог, который сошел с неба, Бог, который сотворил небо и землю, все видимое и невидимое, Бог пришел на эту землю, и Он научился кротости и смирению. А мы люди, которые родились во грехах, не хотим этому научиться. Господь говорит, придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен духом. Я так думал, Как человек вообще получает это иго, которое дает ему Иисус Христос? Очень просто. Он приходит к Иисусу Христу, и Христос дает обмен. Если мы только поймем, что в кротости заключается такая огромная, невероятная сила, наша жизнь станет намного легче, потому что кротость наша, она дает нам способность приходить к Иисусу Христу. Там написано, что все заботы наши нужно возложить на Него. Когда происходит обмен? Когда мы смиряемся. Если Иисус Христос для того, чтобы исполнить волю Божию на этой земле, Он познал и научился кротости, то нам тем более, как христианам, нужно познать, кто такой кроткий человек. Это очень смиренный человек. Это человек, которого невозможно достать ни словом, ни каким-то действием, ничем. Это блаженное состояние. Когда я понял эту простую истину, моя жизнь полностью поменялась. Потому что до этого я переживал за многие вещи. Почему происходит так? Почему на меня говорят так? Почему такие сплетни? Почему то или другое? Но когда я смирился в своем сердце, я понял, блаженнейшее состояние. Что бы ни происходило, я кроток и смирен духом. Что бы ни говорили, я кроток и смирен духом. Ничего на меня не может уже повлиять. Итак, радость, кротость. Нужно все заботы отбросить. Написано, не заботьтесь ни о чем. Аминь. Не заботьтесь ни о чем. Радуйтесь, кротость ваша да будет известна. То есть это... Люди уже начали замечать. Не заботьтесь ни о чем. И четвертое – это молитва. И потом написано «И мир Божий». Если четыре условия соблюдем, тогда «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Обетование, братья и сестры. Чудеснейшее обетование Слова Божия, которое принадлежит нам. Оно принадлежит мне. Видите ли, спасение, оно принадлежит всем людям. Потому что, говорит, все придите ко мне, который хочет, чтобы все спаслись. Спасение принадлежит всем. Но мир и спокойствие принадлежит только христианам. Радость есть об этом. Мы имеем особенное обетование от Бога. Если мы христиане, то у нас есть обетование спокойствия. Кстати, миру Бог никогда не дал это обетование. Понимаете, я о чем говорю? В этом мире многие люди оканчивают жизнь самоубийством. Почему? Потому что нет спокойствия и мира в сердце. Для христиан дано это обетование. Мы особенные люди у Бога. Нам обещана сила. Когда кажется, что очень тяжело, уже нету сил больше идти, нам обещана сила. Исаии 40:31. Исаии 40:31. Исаии 40:31. А надеющиеся на Господа обновятся в силе. Подымут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. А надеющиеся на Господа обновятся в силе. Верующим людям обещана сила. Иногда нам кажется, что у нас нет силы даже одному человеку проповедовать. Пример, который я услышал, прекраснейший пример. Один учитель воскресной школы, христианской школы, который жил в Чикаго, он не обладал какими-то грандиозными учительскими способностями или какими-то сверхъестественными способностями. Но у него было достаточно силы для того, чтобы найти одного мальчика на улице, привести его в воскресную школу и рассказать ему об Иисусе Христе. Этим мальчиком оказался Муди, человек, который тысячи людей позже привел ко Христу. У нас есть сила. У нас очень есть огромная сила. Мы не до конца этого понимаем, но у нас есть сила делать дело Божие. У нас есть сила побеждать в нашей жизни. Нам кажется, что мы обессилились, и у нас уже больше ничего не осталось. Но у нас есть сила, и эта сила обещана Богом. Это обетование. Еще одно обетование, на которое я хочу, чтобы мы стали твердо. Нам обещана безопасность. Исаии 41:10. Исаии 41:10. «Не бойся, ибо я с тобою, Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Господь повелевает своим ангелам, чтобы они смотрели за нами. Господь повелевает своим слугам, чтобы они охраняли нас. Господь смотрит и наблюдает за каждым человеком, особенно за теми людьми, которые избраны Ним, особенно за теми людьми, которые отозвались на зов Его, особенно за теми людьми, которые признали Иисуса Христа Господом. И у нас есть обетование, чтобы мы не боялись, потому что Бог поможет нам, поддержит и даст нам силу. Никогда не задумывались, что думал Давид в тот момент, когда он вышел против Голиафа. Никогда не задумывались. Молодой человек против силача, против человека, который 2-3 раза выше его, вооруженного до зубов, обладающим необычайными военными способностями к битве. Что думал он о нем? Я думаю, что Давид просто думал о Боге, потому что ему была обещана безопасность. Потому что перед этим он провел очень много времени в общении с Богом. Потому что когда он выходил воевать, он не делал это по какой-то своей причине, он это делал по обетованию Божьему. Когда он выходил воевать, сотни, тысячи или, возможно, миллионы ангелов следили за этим. Когда он бросал этот камень, то я верю, что многие тысячи ангелов, они направляли этот камень, который попал именно в ту точку, которая была менее всего его защищена. Он выходил, и он имел обетование Бога, что, который заботится за него и который охраняет его. Это же обетование дал нам Господь. Аллилуйя. Слава Ему. Понимаете, в какое мы время живем? Это прекраснейшее время. Время, когда, с одной стороны, все плохо, до такой степени плохо, что некуда уже хуже. Люди просто развращенные, нельзя ни посмотреть ни направо, ни влево. Даже на кассе, когда мы идем покупать продукты, и то на нас идет атака. Все вокруг разрушается. Но в это самое время мы, как христиане, мы стоим твердо на обетованиях Божьих и получаем силу Божью. Аллилуйя. Аллилуйя. Как у нас со временем? Еще сколько времени сейчас? Итак, давайте немножко поговорим о рождении и о победе. Мы закончили только что говорить о обетованиях Божьих. Три вещи, которые нам нужно знать, когда мы говорим о духовном рождении. Однажды один человек, состоятельный, имеющий положение в обществе, имеющий уважение людей, имеющий деньги, имеющий очень многие вещи, пришел к Иисусу Христу. Его имя было Никодим. Он пришел для того, чтобы поговорить с Иисусом. Пришел ночью, чтобы люди не видели, он прятался. И он начал говорить, начал свою речь очень высокой, возвышенной. Он начал: «Учитель, мы знаем, что ты действительно учитель, который пришел от Бога. Ибо таких чудес, как ты творишь, не творил никто до этого». А Христос ему говорит: «Тебе надо родиться свыше». Не напоминает ли это местописание нас? Когда мы приходим к Богу, и у нас такие возвышенные чувства, и мы хотим только славить Бога, и говорить: «О Боже, ты такой великий, мы славим тебя». А Господь говорит: «У тебя есть нужда, у тебя есть что-то». Смотрите, как смотрит на Бога человек. Мы приходим к Нему с хвалою, а Он видит нашу нужду. Человек пришел со всеми своими титулами, с хвалебными речами для Иисуса, а все, что он видел в этом человеке, это великая духовная нужда. Он ему говорит: «Тебе надо родиться свыше». Многие христиане, к сожалению, особенно те, которые с детства верующие, они так никогда не переживают этого момента рождения свыше, когда мысли меняются, сердце меняется, когда все вокруг меняется, помышления, намерения, и все-все вокруг меняется. Многие христиане не переживают этого момента. Но это насколько важно. Сначала, заметьте, Иисус начал говорить Никодиму о его нужде. Когда Никодим начал слушать о том, что говорил Иисус, он начал сам видеть свою нужду. Я не буду за недостатком времени более в детали вдаваться, но смотрите, как оно получается. Идет слово от Бога. Ты такой-такой, тебе нужно сделать то и то. Но если человек искренно, он начинает уже в этом участвовать. И две вещи, которые должны произойти, это действие Духа Святого. Писание говорит, Дух дышит где хочет. Действие Духа Святого. Дух, ветер. В английских переводах, кстати, вместо духа говорится ветер, потому что это слова, которые меняются, означают одно. Или так можно употребить, или в другом смысле. Мы не знаем причину, почему ветер дует, но мы можем описать, как он это делает. Нам очень трудно объяснить ветер. Почему в одном месте земного шара он дует в одну сторону, в другом месте в другую? Почему даже в одном городе он дует с разной силой? В одном месте он дует сильнее, в одном месте слабее. Потому что мы не имеем совершенно никакого контроля над ветром, как люди. Мы не имеем совершенно никакого контроля над Духом Святым. Но если он дует, если идет движение Духа Святого, то это значит, что в Божьей воле есть что-то, чтобы сделать в нашем сердце. Сначала Бог говорит, мы начинаем отвечать, но потом очень конкретно мы начинаем ощущать движение Духа Святого в нашей жизни. И когда это происходит, нам нужно сделать все, чтобы покориться воле Божьей. Грешники, кстати, каются тогда, когда дует ветер, когда идет движение Духа Святого, когда Господь раскрывает и расплавляет сердца. Еще одна вещь, которая очень важна, там написано, как Моисей вознес змею в пустыне. Это был прообраз Иисуса Христа. Чтобы грешнику прийти к Богу, чтобы ему покаяться, чтобы ему родиться свыше, нужна была жертва Иисуса Христа. Кстати, наше земное рождение, первое рождение, оно неправильное. Если бы оно было правильным, то Бог бы не говорил о втором. Поэтому побеждает тот человек, который имеет второе рождение. Побеждает в своей жизни только тот человек, не всякий, который говорит «Господи, Господи», а именно тот человек, который получил в своей жизни второе рождение. Почему нам надо возрождение? Римлянам 8:8. «Живущие по плоти Богу угодить не могут». Всякий человек, который живет по плоти, он никогда не может угодить Богу. Нам обязательно нужно второе рождение. Кому дается рождение? Тому человеку, который кается. Матфея 3:2 написано. Матфея 3:2 написано. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Дается также человеку, который после того, как он покаялся, он верует. Иоанна 1:2. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Что происходит в жизни человека? Это полное отвращение от греха. Если после покаяния, после того, как человек встал с своих колен, у него есть еще влечение к греху, то не произошло рождение. Смотрите, как написано в Писании. 2 Коринфянам 5:17. 2 Коринфянам 5:17. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Бог освобождает человека от рабства греха. Когда происходит второе рождение, это настолько важный момент в жизни человека, что в этот момент это тот же самый праздник, как какой-то, как был когда-то у евреев, когда они выходили из Египта. Иоанна 8:36. Освобождение от рабства греха. Иоанна 8:36. Так мы говорим о том, что происходит во время рождения свыше. Во-первых, это человек от греха обращается к новой жизни. Мы говорили, место Писания 2 Коринфянам 5:17. Второе, что происходит, это освобождение от греха. Иоанна 8:36. «Итак, если Сын освободил вас, то истинно свободны будете». Аллилуйя! Сын нас освободил. Обетование, на котором нужно стоять твердо. И третье, что происходит во время рождения, это у нас появляется желание повиноваться Богу и следовать за водительством Духа Святого. Римлянам 8:14. Римлянам 8:14. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Что дальше происходит? У нас появляется желание жить праведной жизнью, не так ли? 1 Иоанна 2:29. 1 Иоанна 2:29. «Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него». Это простые тесты, которые нам нужно сделать в своей жизни или в жизни другого человека, чтобы узнать, рожден этот человек от Бога или нет. У него появляется желание в этого человека делать правду. Этот человек начинает любить других людей. 1 Иоанна 4:7. 1 Иоанна 4:7. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Аллилуйя. Я надеюсь, что вы прослушаете еще раз эти места Писания и глубоко вдумаетесь, потому что очень большие истины. Чтобы нам побеждать в нашей жизни, нам надо понимать время, нам надо знать обетование, и нам надо рождение свыше. После того, как мы родились свыше, мы можем побеждать. Человек, рожденный от Бога, побеждает. 1 Иоанна 5:4. Это еще обетование Божие. 1 Иоанна 5:4. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера ваша». Аллилуйя! «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера ваша». Аллилуйя! «Рожденный от Бога побеждает мир». Рожденный от Бога побеждает обстоятельства жизни. Рожденный от Бога побеждает грех. Рожденный от Бога побеждает всякие вредные привычки и зависимости. Рожденный от Бога имеет победу в своей жизни. Аллилуйя! Мир победил Иисус Христос. Когда мы побеждаем этот мир, мы делаем то, что сделал величайший победитель, который когда-либо ходил на этой земле, Иисус Христос. Иоанна 16:33, вторая часть стиха говорит: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». И говорит, что всякий, рожденный от Бога, побеждает мир через веру в Иисуса Христа. Писание говорит, что если мы побеждаем, нам готова награда в небесах. Откровение 3:21. «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле. Побеждающему дам сесть со мною на престоле». Чтобы, когда мы побуждаем, что мы побеждаем? Во-первых, мы побеждаем мир. Во-вторых, мы побеждаем лукавого. Написано так, и 1 Иоанна 2:13. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, 1 Иоанна 2:13. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Итак, у нас есть враги в этом мире. Во-первых, это мир, во-вторых, это лукавый. Но вы, пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. И третья победа – это победа над смертью. 1 Коринфянам 15:54. 1 Коринфянам 15:54. «Поглощена смерть победою». Как мы побеждаем? Откровение 12:11. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего». Как побеждают верующие? Кровью Агнца и словом свидетельства своего. Почему нам гарантирована победа? Потому что в нас живет Бог. 1 Иоанна 4:4. 1 Иоанна 4:4. Дети, вы от Бога и победили их. Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. И с нами находится сильнейший. Луки 11:22. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. И нам победа, в принципе, уже дана и гарантирована. Это просто радостная весть. 1 Коринфянам 15:57. 1 Коринфянам 15:57. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Я уже на этом хочу заканчивать проповедь, но самое последнее, что я хочу сказать. Я хочу вам привести пример одного человека, который в своей жизни научился побеждать. Человека, который в своей жизни одержал одну победу. Неважно, какая это победа. Или победа над какой-то зависимостью, или победа над грехом, или победа над какой-то болезнью. Человек, жизнь которого происходила в сплошнейшем положении, поражении до определенного момента, пока он не стал твердо на Слово Божье. Этого человека звали Джон Лейк. В семье, в которой он родился, у них было 16 детей, но 8 из них умерло. 4 мальчика и 4 девочки. Брат его, которому было 22 года, у него было внутреннее кровотечение, и врачи не могли помочь, и он просто медленно умирал. В одной сестры, кроме тех, которые умерли, в одной сестры был рак груди, а вторая умирала уже, по сути, в полном смысле этого слова, от рака крови. Что случилось в его жизни, был другой такой великий проповедник Александр Дови. Этот человек, у него был дом исцеления, он так его называл. И люди могли туда приехать, и он там за них молился, и Бог исцелял многих. И так в одно свое время, когда Джон Лейк сам был болен, он поехал туда, и Бог его исцелил. После этого он повез брата, Бог его исцелил, и повез сестру, сестра была исцелена. За одну сестру он не мог ее повезти, потому что она уже, по сути, была при смерти. И когда он вошел в этот дом, ему один раз мать послала телеграмму и сказала: «Если ты хочешь увидеть свою сестру, то приезжай, потому что это твой последний шанс». У него даже уже сердцебиение почти перестало. И он приехал туда, и он послал телеграмму этому человеку, Дови, так как он уже не мог свою сестру туда повезти. Этот человек дал ему ответ. Он сказал: «Держись Бога, я молюсь, она будет жить». И после этого он просто вскричал к Богу, и Бог исцелил эту сестру. Это просто как предыстория. Но проблема, реальная проблема в его жизни стала, когда его жена, она начала умирать. У нее было проблемы с сердцем, и она задыхалась. И он смотрел на нее, и он не знал, что ей помочь. И дошло даже до того, что один проповедник, пастор или кто, пришел к нему и начал его утешать и говорит: «Ты уже смирись с волей Божьей, потому что это воля Божья, наверное, чтобы она умерла». И у него такое отчаяние было, у него в руках была Библия, и он ее просто бросил в сторону камина. Потом у него прошло этот гнев, пришел, чтобы поднять Библию, и когда он поднимал, его глаза пали на одно место Писания. Написано Деяния 10.38. Деяния 10.38. «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назареда, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». И он понял, что автором болезни его жены не был Бог. Автором болезни был дьявол. Понимаете, насколько важно понимать Писание? Потом он открыл второе место, Луки 13:16. Написано: «Сию же дочь Авраамову», это женщина, которая страдала кровотечением, «которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И он понял, что тот, кто имеет власть над его женой, это дьявол. И он всем объявил и сказал: Завтра в 9:30 утра моя жена будет здорова. И все ждали, что же произойдет. Потому что он назначил точную дату, назначил точное время. И смотрите, что случилось. Когда наступило время, не было там никаких великих проповедников, никого. Был только он. Он говорит, он спокойно подошел к кровати своей жены. Он склонился на колени. Но как только он мог громко и дерзновенно вопиять к Богу, он начал вопиять. Он положил руки свои на жену. Он говорит, как сила тока пронизала от темени до подошвы ног. И жена начала славить Бога громким голосом. До этого она почти не разговаривала, потому что у нее вся сила ушла. Потом она, отбросив одеяло, встала и сказала, «Я исцелена». Аллилуйя. Бог такое чудо сделал. После этого он прославился сильно. Многие газеты писали об этом. В принципе, это было началом его великого служения. Мы рождены для того, чтобы побеждать. Мы рождены для того, чтобы побеждать нашей жизнью. Но нам надо знать Слово Божье, и нам надо твердо стоять на наших ногах и в нашей вере. Давайте мы встанем на наши ноги сейчас. Мы будем благодарить Бога за все, что Он делает. И благодарить, чтобы те слова, которые сегодня звучали, особенно слова истины Божьей, чтобы они глубоко проникали в наше сердце, чтобы мы имели веру, твердую веру. Аллилуйя.